Глава 6. Высокие дубовые двери института распахнулись, и на пороге появилась Аглая. Ее обнимал за плечи какой-то мужик, не молодой, но по-молодежному модно одетый. На нем были узкие брюки, открывавшие щиколотки, свободный кардиган, пышный шарф, а на голове камуфляжных цветов бейсболка с надписью «Вутанг Клан». На шаг отставая от них, но что-то нашептывая Аглае на ухо, семенила молоденькая девушка в мусульманской одежде. Платье и хиджаб на ней были розовые, расшитые пайетками. Аглая указала своим спутникам на Елисея и что-то пояснила мусульманке и мужику из Вутанг-клана. Те радостно закивали. Следом за их троицей из дверей повалили еще студенты. И Елисей пошел знакомиться. Мужик в бейсболке, когда Елисей приблизился к катаракте, перестало мешать ему различать лицо, оказался Матвеем Брешко-Брешковским, лучшим, во всяком случае, самым известным психологом, специалистом по подростковому суициду, основателем знаменитого благотворительного фонда «Живи» и прочее, и прочее. Администрации института следовало отдать должное, пригласили звезду. Елисей много раз слушал его выступления по радио, был подписан на его подкасты, читал несколько интервью с ним и пару раз жертвовал его фонду деньги. «Здравствуйте». Брешко-Брешковский улыбнулся, взял в обе руки руку Елисея и долго не отпускал. «Вы папа Аглай?» Он не спрашивал, он утверждал. «Елисей, можно без отчества, а меня просто Матвей». Елисей не успевал отвечать. «Это хорошо. Это очень хорошо, что вы с ней рядом. Поверьте мне, я знаю. Я пережил то, что переживает сейчас Глаша. Я был подростком, когда покончил с собой мой старший брат. Это было страшно. И страшнее всего было то, что я испытывал острейшую боль, а люди вокруг меня не испытывали никакой боли. Или не испытывали такой боли, какую испытывал я. Кроме горя утраты, я испытывал еще и глубочайшее одиночество. Это страшно». Елисей, руку которого Брешко-Брешковский все еще удерживал в своих мягких ладонях, оглянулся и увидел, что студенты выстроились полукругом и слушают. И Брешко-Брешковский хорошо говорил. «Представьте себе, я был всеобщим любимцем, мальчиком из хорошей семьи, талантливым, подающим надежды. Но в день, когда погиб мой брат, весь мир как будто отвернулся от меня. Мама была сражена горем. Отец покинул семью, не в силах выдержать царившую в доме атмосферу траура. Во дворе, в школе, товарищи звали меня играть в веселые игры, совершать шалости. Представляете, каково это — быть приглашенным на день рождения красивой девочки на вторые сутки после похорон брата? Глупость или бестактность с ее стороны? А ведь именно это со мной и произошло. Это было невыносимо. Я оскалился, я огрызнулся. Я готов был скалиться и огрызаться всегда. Я день ото дня становился все более трудным, все более травмированным и все более несчастным подростком. Если бы тогда рядом со мной не оказалось людей, которые протянули мне руку помощи, не знаю, кем бы я вырос. Я всерьез думаю, что после перенесенной тогда травмы не смог бы стать востребованным и успешным человеком, сломался бы». Психолог наконец выпустил Елисея, и тот, чтобы ответить, хоть как-то буркнул. «Как тут можно помочь?» «Как тут поможешь?» – Брешко-Брешковский развел руками. «Мы с Аглаей говорили о ее потере. Ваша дочь пройдет 5 непременных стадий принятия. Отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие собственно. На каждой стадии рядом с Аглаей должен быть кто-то близкий, чтобы помочь ей посмотреть на себя со стороны, отрефлексировать свое состояние, сказать себе: «Я злюсь, потому что прохожу стадию гнева». Таким образом, стадия будет зафиксирована и пройдена. Будут пройдены все 5, и настанет время для главного». Психолог сделал многозначительную паузу и довольно жеманно, как персонаж маньеристской картины, раскинул руки. «Главного?» «Главного, да!» Брешко-Брешковский воздел перст к небу. Елисей невольно посмотрел наверх. Там в темнеющем небе летели 2 вороны. Одна несла в клюве что-то съестное, а другая атаковала удачливую товарку и пыталась добычу отнять. «Главного, да!» — продолжал Брешко-Брешковский, не опуская перста. «Когда человек переживает опыт горя, опыт потери, тут важнее всего не просто измучить себя, но переоценить ценности, осознать, что главной ценностью в этом мире является человеческая жизнь, и еще осознать, что никто из нас в одиночку не может защитить эту базовую для нас ценность. Вы чем занимаетесь по профессии?» «Фармакоэкономикой», — отвечал Елисей. «Прекрасно!» — психолог всплеснул руками. «Вам ли не знать, что современные таргетные препараты могут эффективно лечить рак, но мало кому из людей доступны по деньгам?» «Это точно», — Елисей кивнул. «Почти никто не может спасти свою жизнь самостоятельно. Но все мы вместе можем спасти десятки, сотни, тысячи жизней. Пожертвовать что-то, деньги, время, усилия, и мир изменится, мир станет местом, где онкологические пациенты выздоравливают. Я согласен, кивнул Елисей снова. Но что-то упустил нить, причем здесь таргетные препараты? А при том, в голосе психолога слышалось даже некоторое торжество, молодые люди сводят счеты с жизнью, потому что мир вокруг них жесток. Никто из нас в одиночку не может сделать мир более человечным, но если все мы, пережив и осознав свои потери, воспримем череду своих поступков как служение, как миссию, как крестовый поход... Крестовый поход? Елисей покосился на мусульманку, но девушку эта метафора, кажется, не смутила. «Да, крестовый поход, цель которого — стяжать смягчение нравов. Вот тогда мир изменится». «Бамбук!» — каркнул Елисея за спиной пьяный голос. «Простите?» Брешко Брешковский смутился и попытался найти глазами крикуна в стайке студентов, слушавших эту речь об изменении мира и смягчении нравов. Елисей тоже оглянулся. «Пустой бамбук!» — это говорил лошадь. Он выбрался из кустов, стоял поодаль, раскачивался на каблуках, запустив руки в карман и каркал. «Пустой бамбук!» «То есть вы называете меня болтуном?» Брешко Брешковский оправился от смущения и бросился в бой. «Почему? Вы не хотите, чтобы мир изменился и стал добрее?» «Не хочу». Опрокинутое в глотку пиво подействовал на лошадь как следует. «Вы так уже наизменяли мир, что жить невозможно». «Вы против прогресса?» усмехнулся психолог. «Я за девочек против мудаков». «Вы хотите меня оскорбить?» «Хочу, потому что девочку убили, а вы несете тут всякую хрень про мир изменился и стал добрее». «Кто убил? Выглядит как типичный суицид». «Я убил, потому что ушел с работы, а если бы я остался, то увидел бы гада, потому что я за науку». «При чем здесь наука?» «При том, что по науке никто не может выброситься из окна гостиной, если гостиная пустая и заперта на ключ». А в пятницу в гостиной лопнуло стекло. Я вызвал мастера на понедельник и запер гостиную на ключ. И она была пуста, когда я ее запирал. А и открыть ее мог только кто-то, у кого есть мастер-ключ. А у девочки не было мастер-ключа, потому что в тот же день утром она забыла ключ в своей комнате, и я сам открывал ей дверь мастер-ключом. Так что я за математику». «При чем здесь математика?» «Вы ведь Брешко Брешковский?» Лошадь был хоть и пьян, но Брешко Брешковскому все же не удавалось перехватить инициативу в этом их уличном диспуте. «Он самый?» — психолог слегка поклонился. «И ваш фонд вырос?» «На порядке!» — эта реплика у психолога получилась слегка визгливой. 10 лет назад мы радовались, собрав $500. Теперь собираем $50 миллионов в год!» «И люди вам жертвуют!» — лошадь качнулся на каблуках слишком сильно и чуть было не упал навзничь. «Сотни тысяч людей!» — констатировал психолог холодно. «А количество самоубийств?» Лошадь качнулся вперед и сплюнул себе под ноги. «Уменьшилось? А убийств?» «Это дилетантский разговор». Психолог хотел продолжать, но Аглая и эта мусульманка в розовом сбежали вниз по ступенькам, взяли лошадь под руки и повели прочь. Елисей слышал, как Аглая приговаривает. «Ванечка, ну хватит, ну выпил и иди домой, нечего разводить холивар. Тебя уволят, а мы с кем останемся?» Сам Елисей тронул за плечо Брешко Брешковского, полыхавшего праведным гневом, и проговорил тихо. «Не обращайте внимания, он просто пьян, это вахтер». Лошадь вдруг остановился, стряхнул с себя девушек, тащивших его под руки, и развернулся. Елисей подумал, что будет драка, но нет. Лошадь взмахнул руками, поймал равновесие и перекрестил Аглаю широким крестом. «Храни тебя Бог, девочка!» Подумал немного и перекрестил мусульманку. «Храни тебя, девочка, Бог!» Развернулся опять и зашагал прочь, покачиваясь, как бы хватаясь руками за невидимые воздушные перила. Студенты стали расходиться. Лестница перед институтскими дверьми пустела. Брешко Брешковский взял Елисея под локоть и повел в сторону. Мусульманка тем временем взяла под локоть Аглаю и повела в сторону противоположную. Они не слышали друг друга. Они говорили одновременно. Брешко Брешковский. «Послушайте, Елисей, мне надо сказать вам важную вещь, и я не хотел говорить это при вашей дочери». «Эльвира, послушай, тебе будет легче, если сейчас ты сможешь обратиться к Аллаху». Брешко Брешковский. «Я дам вам свою карточку, звоните мне в любое время. Вас ждут серьезные кризисы, и есть одна опасность, которую ни в коем случае не следует недооценивать». «Эльвира, я дам тебе флаер. Приходи к нам в пятницу. Не обязательно с нами молиться, но потом мы читаем Коран. Эта книга полная чудес. Ты знаешь, например, что в Коране Аллах говорит: «Я низвел вам железо». Ученые совсем недавно доказали, что все железо на Земле прилетело из космоса. Все это метеориты. 14 веков назад никто не мог этого знать, а в Коране написано. Брешко-Брешковский. Когда ваша дочь осознает потерю, ей станет так больно, как не больно сейчас. Эльвира. А еще в Коране написано, что ночь и день обвивают землю, обвивают по кругу. То есть в Коране земля круглая. 14 веков назад никто не мог знать этого. Это Галилей открыл, или там я не помню, кто, Коперник. А в Коране уже круглая. Брешко-Брешковский. Надо во что бы то ни стало помочь Аглае сохранить связь с этой девушкой, с этой ее погибшей подругой. Эльвира. А еще в Коране написано, что Аллах сделал человека из чистой глины. И только теперь ученые открыли, что глина и человек в основном состоят из углерода. 14 веков назад никто не мог этого знать, а в Коране написано, потому что книга не спослана Аллахом, понимаешь? Брешко-Брешковский. Аглая рассказывала мне, что у них был чат. Длинная переписка с этой девушкой в WhatsApp. Так вот, этот чат ни за что нельзя стирать. Более того, можно и нужно перечитывать, чтобы связь сохранялась. Потому что если связь порвется, то Аглая испытает невыносимую боль и может ее не выдержать. Эльвира. И про пчел, про пчел. В Коране, в суре «Пчела» написано, что работают, ухаживают за детьми, чистят ули именно самки пчел. Самцы только оплодотворяют королеву. А ученые? Ученые только в 20 веке научились определять пол насекомых, понимаешь? Но в Коране уже все это есть, 14 веков назад. Брешко-Брешковский. Аглая мне рассказала, что от подруги у нее осталось только два подарка – кусок мыла и пачка чая. Мылом Аглая не пользовалась, потому что оно пахнет розами. Она не любит запах роз. А чай она не выпила, потому что он с бергамотом. Аглая не любит бергамот, вы знали? Так вот, ни за что нельзя потерять эти два подарка. Нельзя использовать, надо сохранить. Хорошо бы добыть у родителей этой девочки, может быть, какую-то ее вещь, что-то, как говорят, на память, но на самом деле для того, чтобы не прерывалась связь, понимаете? Воду какую-то, наконец, пробормотал Елисей, все это время слушавший молча. Аглая, все это время слушавшая молча, наконец сказала. Да, но есть одна фигня, из-за которой все эти пчелы и весь этот углерод не имеют значения. Какая фигня? Эльвира округлила глаза, готовясь удивиться. Бога! Аглая тряхнула головой для убедительности. Нет,